посмотрели на меня. Что такое? Тут, эта система предлагает награду за твою голову, причем в буквальном смысле, а также какой-то лангер. Я на мгновение напрягся. И что вы будете делать? Успокойся, Илья, хмыкнул Сейфор и дружелюбно улыбнулся. Лично я не стану этого делать. Слышишь, система? Мой ответ – нет. Я тоже отказываюсь от этого задания. Мой ответ – нет. Подтвердила свой отказ Мера. Нет, это Виктор, торопыга. Нет, проговорила после всех Николь. В отличие от остальных, она сказала это, не задумываясь, за что ей небольшой плюсик в карму. Я слегка напряженно смотрел на своих знакомых, ожидая подставы или удара в спину. Внимание! Снято скрытое задание с находящихся рядом игроков в связи с отказом его выполнения. Прочитав и перечитав еще раз сообщение, я облегченно выдохнул. Они понимают, что сейчас им нет смысла меня убивать, хотя бы по той причине, что я могу достать вещи и еду из торгового центра относительно безопасно. Снизу доносились чавкающие звуки, а я даже не успел заметить, какой расы было это существо, однако это не имеет значения. Три кинжала, которые застыли вместе его появления, не дали ему возможности выжить. Каким-то чудом я успел поместить их в этот шар перед самым появлением неизвестного, после чего на него напали измененные. А это что еще мигает на периферии зрения? Нет, не сейчас, немного позже. Сначала нужно кое-что уладить. Осмотрев каждого и каждую стоящих рядом, вновь сместил взгляд на Сейфора. Сейфор, военные могут помочь эвакуировать нас? Ты пробовал связаться с ними? Космодесантник кивнул. Пробовал, но сигнал никакой. Парень достал рацию и, показав ее, вновь спрятал за пояс. Я не могу вызвать помощь, но по какой-то причине могу слышать их. Содружество приказало находиться всем в квартирах и ни в коем случае не покидать их, пока не назначит эвакуацию. Я кивнул и посмотрел на Николь. «Как ты себя чувствуешь?» Этот вопрос меня сильно волновал, так как она потенциальный источник очень важной информации о здешней системе. «Нормально. Голова немного побаливает от навыка. Неудобно, что все эти надписи перед глазами. Да и с информацией нужно разобраться. У меня все пассивные слоты заполнены. Взяла ману, интеллект и энергоемкость, как бы это странно ни звучало, а улучшила навык не до конца. Почему? У нас же оставалось еще много шаров навыка. Не совсем. Остальным бы не хватило, если бы я продолжила улучшение своего. Я перевел взгляд на остальных. Как-то я не очень хорошо продумал этот момент, а именно то, что на всех нас попросту не хватит этих самых шаров. Ну да ладно, и все же лучше уточнить, и тем самым показать, насколько они важны для меня в данный момент. У кого-нибудь есть навыки 10 уровня? На этот мой вопрос все отрицательно покачали головой. Плохо, да какого вы их улучшили в таком случае? В итоге все было не так плохо, как мне показалось изначально. Практически у всех был 3 или 4 уровень как активных, так и пассивных навыков. Так или иначе, я всех хоть немного, но усилил. Совесть немного мучает, но у меня нет ни одного активного навыка и всего один пассивный, к тому же не боевой, в то время как у всех пассивные были заполнены, а о активных говорили не очень охотно. Я их понимал, поэтому не стал настаивать на открытии информации, но Мера все же призналась. Баффер 3 уровня. Могу поднимать характеристики на 10%, а также лечить мелкие раны, но не заражение от измененных. Спасибо, что доверилась, а теперь следующее. Если я прав, скажите меню, ничего не произошло, но это было не сильно удивительно. Тут есть много вариантов. Ничего. Илья, а что должно было появиться? Скорее всего, если мы в игре, должна была открыться таблица персонажа или нечто подобное. Верно, Илья? Ты прав, Витек, тогда попробуй справку. Стоило мне это произнести, как мой собственный взгляд расфокусировался, а перед глазами появилась довольно интересная и, самое главное, полезная таблица. Илья Кузнецов, уровень 1, сила, 26, ловкость, 20, регенерация, 25 плюс бонус, наниты, ошибка, повреждена ДНК, энергия, 30, 29, плюс бонус, наниты, ошибка, повреждена ДНК, мана, 27, 16, дух, 10, интеллект, 26, стойкость, 23, навыки, пассивные навыки. Пассивный навык 10 уровня увеличенное выпадение золотых монет из измененных X10. Снаряжение. Наручные часы. Ошибка. Неизвестный предмет. Снаряжение неизвестного уровня. Дает навык взлом. позволяет взламывать механизмы и перехватывать управление. Ошибка. Настройки. Внимательно изучив свою собственную статистику, я был не просто удивлен. Скорее, я был даже шокирован. Казалось бы, чему тут удивляться? Но не тут-то было. Мне было чему удивляться, а все по одной и даже можно сказать банальной причине. Ничего не заблокировано. Я даже уровень могу поднимать, а также присутствовало описание навыков. Вот только есть вопросы или звездочки в прямом смысле этого слова. Но, думаю, это не проблема. Наверняка это телекинез и замедление, которые не распознаются этой системой и очень негативно влияют на здоровье пользователя в моем лице. Что касается настроек, думаю, это сейчас не самое главное. Вот только мой уровень куда-то пропал, а ведь я чувствовал, что получил его еще там, в коридоре, когда уничтожал первую волну ходящих. Ну да ладно, баг подправили, уровень сняли. Так, что там дальше? Ах да, плюс получил подтверждение тому, что моя ДНК повреждена и даже присутствующая регенерация не способствовала ее восстановлению. Однако у меня еще есть время, и паниковать не было ни смысла, ни желания. Мысленно пожав плечами, также мысленно свернул интерфейс. Стоило свернуть статистику, как на меня вновь обрушился шквал сообщений. Эх, надеюсь, ничего негативного. Внимание! Получено глобальное задание. Выжить в течение 24 часов. Награда. Плюс один к случайной характеристике. ХМ, пока неплохо. Учитывая, что что-то могло пойти не так и мы могли задеть чувствительные душевные струны системы. Что дальше? Внимание! Вы получили уровень, однако произошла ошибка. В качестве компенсации ваш навык увеличивается на один уровень. Я вздрогнул, прочитав последнее сообщение, а по телу пробежал не очень хороший холодок. Нет, нет, нет, только не это. Мысленно вскричал и тут же открыл статистику. Но мои опасения не подтвердились. Казалось бы, что может быть такого страшного? Страх был и не без причины. Ведь навык мог просто заблокироваться после повышения уровня выше 10 из-за несоответствия требованиям. Вот, например, есть у меня навык, допустим, взлом, но для его активации нужны 5 маны и 5 выносливости, и этот навык равен 9 уровню. Этот вор был успешен и развивал только то, что нужно, чтобы как можно больше и эффективнее взламывать замки, но вот загвоздка. Навык перешел с 9 уровня на 10. И тут его иконка стала серой, а этот самый вор судорожно читает описание и видит, что его навык заблокировала система, до того момента, пока этот самый вор не поднимет восприятие и мудрость до, скажем, до 20 единиц каждый. А вещи, повышающие необходимые параметры, не подходят, ведь все должно быть свое, родное. И как же поднять параметры? Способов много и не все они приятные. Но да ладно, что-то я сильно уж отвлекся. Это сейчас не самая важная для меня информация. Вот мозг и старается отвлечься от реальности. Что там все-таки с навыком? Система, выдай-ка мне статистику. Илья Кузнецов. Уровень 1. Сила, 26. Ловкость, 20. Регенерация, 25 плюс бонус. Наниты. Ошибка. Повреждена ДНК. Энергия, 30 плюс бонус. Наниты. Ошибка. Повреждена ДНК. Мана, 27. Дух, 10. Интеллект, 26. Стойкость, 23. Навыки. Пассивный навык 11 уровня. Увеличенное выпадение золотых монет из измененных X10. Бонус. Малый шанс выпадения шара снаряжения. Шанс зависит от характеристики удача. Снаряжение. Наручные часы. Ошибка. Неизвестный предмет. Снаряжение неизвестно уровня. Дает навык взлом. Позволяет взламывать механизмы и перехватывать управление. Ошибка. Настройки. Малый шанс выпадения шара снаряжения, это хорошо, а то, что способность не заблокировали, еще лучше. Похоже, эта система не ставит мне палки в колеса или они есть, но я их пока не вижу. Однако тут есть характеристика удача, а это очень плохо, ведь те, у кого она будет достигать высоких показателей, нет, лучше не думать об этом и вообще не встречаться с этими разумными. Стоило свернуть статистику, как перед глазами вновь появилось сообщение от системы. Да блин, достали. Внимание! Вы первый житель Земли, получивший 10 или более высокий уровень пассивного навыка с момента прихода системы. Получен титул. Первый среди своих, плюс один ко всем характеристикам. Поздравляем! Хмыкнув, я еще раз проверил сообщения, но больше их не было и, судя по реакции своих знакомых, им ничего не пришло. Нет, мне явно сегодня везет. Прошлая система мне только палки в колеса вставляла, а это даже не блокирует, когда кто-то жульничает, если не считать модератора. Кстати о нем, нужно не забыть посмотреть его снаряжение, но это можно сделать и потом. Вряд ли измененным есть дело до вещей системы, или все же есть. Как закончите изучать свой собственный интерфейс и статистику, скажите. Ответа от своей команды я не получил и особо на него не надеялся, судя по открытым ртам. К счастью, они были открыты от удивления собственной статистикой, а не от вечного голода. БРРР, посмотрев на свои окровавленные руки, взял одну из бутылок с водой и попытался смыть кровь, как вдруг заметил, что механическая конечность как-то не очень охотно слушается. Словно нервы переставали слушаться или слушались, но очень неохотно, медленно. ХМ, может, заряд кончается? Присмотревшись, вызвал меню предмета. Ага, вызвал, конечно. Еще бы сказал, что система мне тут же ответила. Навыка-то у меня такого не было и вряд ли будет, однако мышечная память, штука коварная, и за этим занятием я не заметил, как кто-то забрал бутылку и уже начал, или, точнее, начало поливать мои руки водой. «Давай помогу», — обратилась Мера к моей персоне и, улыбнувшись, начала поливать мои руки водой. Вода же с великой радостью забирала с собой часть того, что ранее было целым организмом, измененным системой организмом. Немного отойдя от нехорошей информации, посмотрел на девушку, мысленно ища подвох. «Проклятая паранойя! Прекращай уже!» «Спасибо, я вижу, ты уже закончила первоначальное знакомство с интерфейсом». «Да, но откуда ты столько знаешь? Я ведь в курсе, что ты изучил только один навык, и он явно не был боевым, и не думаю, что дело во всяких игрушках и стрелялках». Мера запнулась. «У тебя в деле не сказано о способностях к телекинезу или чему-то подобному. Ты права, это так, но если расскажу, то ты мне вряд ли поверишь». Вымыв руки и полностью удалив следы чужеродной жидкости, я умылся, стирая остатки крови с лица, но не с одежды. Одежду теперь только утилизировать при помощи огня. Мера поставила опустошенную бутылку, после чего, немного замявшись и с шумом выдохнув, положила свою ладонь мне на плечо. В тот же самый момент от ее руки пошло странное, но такое приятное тепло, а перед глазами появился текст. «Внимание! Ваши характеристики временно увеличены на 10. Срок 29.59. Это тот самый баф, который ты изучила». Девушка кивнула и, улыбнувшись, добавила. «Всего 5-й уровень, но изначально карта увеличивала всего на 2%. Хотя эти цифры для меня все равно загадка. 6 в силе — это много или мало? Я не знаю. 6? Скажи, знаю, что характеристики не принято говорить, но можешь перечислить свои данные. А почему не принято? Ну и конечно могу, тут нет никакого секрета». Мера сразу же перечислила мне свои характеристики, позабыв о своем вопросе, и, как оказалось, они были очень низкими, если не сказать больше, меньше в 2 или даже 3 раза по сравнению с моими, а также в ее статистике была надпись про расу, а вот в моей статистике такая интересная информация отсутствовала. И еще, у нее не было настроек. Как и ожидалось, она задала мне соответствующий вопрос, и я на него ответил, однако Мера не высказала никаких эмоций по этому поводу, да и было понятно, почему. Как она сказала ранее, все эти цифры ей были непонятны, кроме разве что маны и энергии. Они требовались для этого бафа в не очень в большом количестве. Всего 3 единицы маны и 3 единицы энергии. Все бы ничего, но параметр той и другой характеристики был всего на 10. Мера открыла, было, рот, чтобы спросить что-то еще, но тут раздался ужасный скрежет металла со стороны двери, которая вела к лестнице, с которой мы сюда пришли. Все подобрались практически моментально. Закрыв свой интерфейс, Сейфор встал впереди, выставив оружие перед собой. Мера подбежала к нему и, тоже положив на него ладонь, активировала свой навык. Ее ладонь засияла, после чего подбежала к Виктору и вновь дотронулась до плеча, однако после 3-го прикосновения нашего баффера ее ноги подкосились. Мера начала заваливаться, и Виктор, подхватив девушку, аккуратно положил ее на пол, а сам встал в строй. В его правой ладони появился огненный шар, в левой же был зажат один из кинжалов системы. Я тоже занял оборонительную позицию, приготовившись встречать врага, вот только нога и рука совсем практически не слушались. Проклятие! Дверь выбила с петель, пролетев пару метров, она упала на крышу торгового центра. И тут из двери вышел наш противник. Похоже, мы попали, друзья. Я нервно сглотнул, так как это был далеко не зомби, а куда хуже. Такого развития событий я уж точно ожидать не мог, ни в той реальности, ни в этой. Именно сейчас я испытал самый настоящий ужас. Система жестока, система коварна. Неожиданно динамики торгового центра ожили, и из них раздалось то, чего я точно никогда не ожидал услышать. Думаю, никто подобного не ожидал. У тебя глаза зеленые, как весенняя трава, губы алы, брови черные, кудрява голова, а головушку кудрявую обрамляет борода. Без нее тебе, родимый, ни туда и ни сюда. Борода же ты моя, бороденушка. Я лелею тебя, аки женушку. Так учили нас деды. Без нее нет победы. Ты обычай предков хранишь. Глава 9. Неправильная конструкция. Отступление. За 2 часа до часа X. Что я могу рассказать о себе? Я самый обычный человек, живущий в центре города, или даже в сердце Содружества, который так и называется Содружество. Думаю, это все, что нужно знать кому-либо обо мне. Я всего лишь тень. Пройдешь мимо меня и сразу забудешь, будто меня никогда и не существовало, серая масса и ничего более. Именно с этими мыслями этот неизвестный переходил дорогу в положенном месте. Один из водителей грузового аэромобиля передвигался по своему маршруту, когда неожиданно его коммуникатор упал. Наплевав на правила и довольно грубо выругавшись, он полез его доставать, потеряв дорогу из поля своего зрения. Ведь прохожих там просто не было, как и домашних животных. Сканер, по крайней мере, показывал именно так. Однако стоило ему схватить коммуникатор, как раздался резкий удар, от которого водитель с 40-летним стажем тут же нажал на тормоза, заставляя магнитную подушку остановиться. В горле моментально пересохло, а на лбу выступили холодные капли пота. Он кого-то сбил, это точно. Водитель схватился за голову, но лишь на пару секунд дал панике охватить себя. Он или она там сейчас лежит и истекает кровью. Плевать на автоматику, я должен помочь. Выплюнув жвачку, водитель покинул машину и быстро направился к бамперу, но на дороге никого не было. Нагнулся и осмотрел машину и даже залез под нее, но там тоже было пусто, и даже нет крови на металле, однако вмятина присутствует и не слабая. Водитель потер затылок, озадаченный этим происшествием. Ах да, совсем забыл сказать, я не могу умереть. Из темного портала, словно из ниоткуда, вышел человек в старинном костюме, в белых перчатках, в цилиндре и с тростью из кости давно вымершего вида животных, с набалдашником в виде земного шара. Для всех остальных, этот человек никуда не исчезал и всегда там находился. Пройдя мимо озадаченного водителя, он похлопал того по плечу. «Удачи тебе, друг мой, она тебе пригодится», после чего направился прочь, оставив водителя в полном недоумении и растерянности. Усевшись за одним из столиков, этот обычный человек почувствовал дуновение ветра. Не отвлекаясь от меню, он произнес конкретно, ни к кому не обращаясь: «Давненько тебя не было, зачем пожаловал? Я думал, я тут навечно, уже написал несколько сотен томов о попаданцах и разных приключенцах. Как ты думаешь, легко писать о том, что уже было лет так 500 назад? Я отвечу за тебя, это тяжело. Идею человечества не осталось, они открывают то, что было открыто намного раньше, но потом об этом успешно забывают и так по новой. Замкнутый круг, одним словом». Опустив меню, этот неизвестный увидел того, кого не видел последние несколько сотен лет. Кожа его практически стянула скелет, плащ был практически весь в дырах, а в кристаллах, которые были у него вместо глаз, практически погас тот огонь, к которому тот уже привык. Посетитель кафе, державший меню, поморщился, глядя на своего собеседника. «Выглядишь не очень, знаю, сын мой. Защитное поле рушится», едва слышно произнес старик. «Неужели мир рухнет?» «Почти. Система идет, а сил сдерживать ее больше не осталось. И ты пришел за моими, ты же знаешь, Лаки. Даже твоя сила не удержит этот мир надолго, тут что-то внутреннее, и даже без этого меня бы хватило всего на пару лет, не больше. И что ты предлагаешь, один?» Наигранно возмутился Лаки. «Ты изгнал меня, и я смирился с этим еще 1000 лет назад, когда ты пустил этот мир на самотек, отказавшись от власти. Предупреждаю, не хочу, чтоб ты помер. И куда же мне идти? Наш мир уничтожен. Небольшая кучка выживших скрывается на этой жалкой планете и нескольких других. Большинство соседних миров, если не все, будут захвачены этой системой. У меня есть кое-что, но только для тебя. Мой последний дар». Один достал свернутый свиток с печатью. «Это же, да, этот свиток может спасти лишь одного, и я хочу, чтоб этим единственным стал ты». Лаки голодным взглядом пожирал свиток, но, быстро взяв себя в руки, расчетливым и холодным взглядом посмотрел на отца. «Неужели все настолько плохо, что ты отдаешь мне такую ценную для тебя вещь, ведь он перенесет обладателя в, не здесь. Лаки, даже у стен есть уши, а заклинание сокрытия не абсолютное. Я хочу, чтобы ты спасся, и когда этот мир падет, чтобы ты возглавил тех, кто выживет, как когда-то это сделал я. Значит, это не миф, загадочно протянул Лаки, облокотившись на спинку стула и немного удивленно уставился на своего отца. Хотя по поводу того, чтобы возглавить, Лаки не верил. У меня всего один вопрос. Почему я? Ведь есть Тор или другие братья и сестры. Неужели они недостойны спасения? Один хмыкнул. Ты стал мудрее после нашей последней встречи. Пришлось, чтобы выжить и не попасть на стол для экспериментов, но я от своего не отступлюсь и получу ответ на свой вопрос. Я и не собираюсь делать из него какую-либо тайну. Они уже скрылись в соседних мирах в надежде на спасение, но, увы, для меня уже слишком поздно. Я не приму свиток, неожиданно сказал Лаки, кладя меню на столик, облокачиваясь на спинку стула. Один, несмотря на прожитые годы, был немного удивлен таким словам своего сына. Почему же, интересно, ты отказываешься от этого? У меня много причин, но не думаю, что я стану, сам знаешь кем. Я думаю, что это еще и ловушка. Меня несколько лет пытались поймать, так как уничтожить не могли, но прекрасно могли запереть и. Сын, я устал. Один устало потер переносицу. Я не хочу заманивать тебя в ловушку или как-то навредить. Мне нет смысла тебе вредить, но система не посмотрит, кто ты. Она всех сравнит и распределит, кому уготована какая участь. Свиток твой, а мне пора, мои минуты подходят к концу, и я хочу еще успеть проведать несколько кандидатов. Подожди, кандидатов на что? На спасение? Нет, один печально покачал головой, если бы это было так. Кандидатов, которые могут хоть немного, но задержать систему, если не погибнут в процессе. Сказав эти слова, один исчез, превратившись в прах. Вот только Лаки это не успокоило, он смотрел на свиток и не решался взять его, опасаясь, что тот как-то ему навредит. Да и не верил он откровенно своему отцу, а особенно, что тот желал его спасти. Только не после того, как Лаки испортил зал славы, что и стало последней каплей. Но это все мелочи, дом уже давно уничтожен. Однако слово Одина закон, изгнание до конца времен и, похоже, эти времена должны наступить с минуты на минуту. Заказав чашку кофе, Лаки взял бумажный стаканчик и, подув на него, разгоняя пар, сделал короткий глоток, при этом закрыв глаза и раздумывая, использовать ли свиток и спастись от системы или остаться и попробовать выжить. Победил здравый смысл. Лаки, решившись, опустил свою ладонь на свиток. Внимание! Хотите использовать одноразовый свиток побега в безопасную зону 1 уровня? Да нет, хм, значит, все-таки и правда безопасная зона. Что ж, выбора не осталось, обратной дороги нет. Да, хочу использовать свиток побег. Стоило Лаки произнести эти слова, как свиток быстро осыпался пеплом, а сам Лаки попросту исчез, не оплатив свой заказ. Знал бы, заказал бы побольше. Отступление закончено. Мы стояли как вкопанные. Николь только что пришла в себя и уже готова была вот-вот разрыдаться вновь. Да и желудки, несмотря на то, что были практически пусты, готовы были вылезти сами. Я видел многое, но такой ужас даже мне не доводилось видеть ранее. Робот, андроид, бот-охранник, который только что выбил дверь, буквально выломав кусок металла, стоял перед нами практически весь в человеческой коже. Вот только по виду было понятно, что он ее никоим образом не отрастил. В каких-то местах она была разорвана и вытекала еще не успевшая свернуться кровь. На лицевой стеклянной пластине бота было лицо какого-то несчастного, которое сползло с лицевой пластины, оголив красные датчики бота и его рот, который никак не был предусмотрен конструкцией. По крайней мере, дней 10 назад. И уж он-то точно так не должен реагировать на живых и вообще на кого-либо. Его челюсть постоянно двигалась и острые металлические зубы, чем-то напоминающие пираньи в несколько рядов, будто жили своей жизнью. Стоило боту заметить нас, как он подвис буквально на секунду, после чего, выставив металлические манипуляторы перед собой, начал щелкать челюстью и бросился на нас в атаку, пронзительно пища. Я и сам на краткое мгновение подвис, но стоило боту сделать шаг, как тут же пришел в себя и, выставив ладонь перед собой, использовал свою способность телекинез. Но меня ждал неприятный сюрприз. Бот так и продолжил на меня бежать, слегка замедлившись. Краем глаза подметил, как у Сейфора буквально из руки вырос огненный хлыст длиной в несколько метров. Мысленно потянулся к кинжалу, вроде как найдя уязвимое место, со всей возможной скоростью направил острие в коленную чашечку. Раздался звук удара металла об металл, и кинжал сломался. Бот, словно споткнувшись, сбился с шага, но свои манипуляторы так и не опустил. Неожиданно, он будто ударился о невидимую стену и, покачнувшись, упал назад. Обернувшись, я увидел, что Николь выставила две ладони вперед, и те сияли теплым синим светом. Поняв, что медлить нельзя, Сейфор, замахнувшись хлыстом, ударил по ноге бота, но эффекта это оказало немного. Лишь кожа того несчастного на мгновение вспыхнула и погасла, а в ноздри ударил запах сожженной плоти. Бросив быстрый взгляд на уже несуществующую дверь, я поморщился. Наши дела становились все хуже. На шум прибежали зомби, и их было немало. Я их даже не считал, а просто, подняв в воздух кинжал, запустил в одного из наиболее близких, прицелившись прямо в глаз. «Николь, как долго сможешь поддерживать защитный экран?» «Не знаю. Держать его тяжело, но вроде справляюсь, моя энергия пока есть». «Я тебя прошу», — сказал Сейфор, не останавливаясь и нанося удар за ударом по боту, который буквально весь горел, но пока сохранял очертания и, самое главное, падал, стоило хлысту коснуться его металлического тела. «Продержись как можно больше, Илья, займись остальными. Я пока справляюсь». Я кивнул, впрочем, он мог и не говорить. Я и так собирался этим заняться, только за время короткого диалога я сумел проткнуть мозг трем зомби, которые умудрились подобраться слишком близко. У них наверняка есть что-то, что позволяет чувствовать живых. А то, что боты стали нападать на разумных, так еще и отрастили рты, которые не были предусмотрены конструкцией. Это очень плохо, особенно на военных объектах и в космосе. Даже думать боюсь, что там сейчас происходит. Бросив быстрый взгляд на еще один кинжал, мысленно поднял его и отправил в помощь первому. Теперь я мог убивать двух зомби за раз, но в основном уничтожал тех, которые приближались к нашему щиту, а некоторые даже умудрились удариться об него, отчего я поморщился. Слишком близко, слишком. Огненный шар, крикнул Витек, и из-за спины вылетел огненный шар, перескакивая с одного зомби на другого. И так было три раза, на четвертом зомби огненный шар пропал, будто впитавшись в тело несчастного мужика, но оставив при этом огромную рану. Николь резко встала и пошла вперед, отгоняя зомби как можно дальше своим щитом, хоть ей было больно. Хорошо хоть пока силы есть, да и мера дала ей баф. Баф, откуда у доктора силы, неважно, Илья. «Держи и быстро изучай». Сейфор кинул мне карту, которую я тут же поймал и поморщился, так как это был активный и не боевой навык, а скорее ремесленный, но занимал активный слот. Сварка. Активный навык 3 уровня. Описание. Позволяет соединять различные куски металла. Ограничения. Только для приборов. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, зачем это нужно. Пока вчитывался в описание и скрипел зубами в нерешительности, крыша под ботом начала буквально плавиться, а сам корпус бота раскалился до красна, но еще функционировал, даже несмотря на то, что искры били из всех щелей. Изучить. Вами был изучен навык сварка, активный навык 3 уровня. Внимание! Выберите предмет, который вы хотите добавить в систему, иначе навык исчезнет из списка доступных. Дьявол, выругавшись, открыл собственное меню и использовал тот самый бонус от системы, назначив свою правую конечность в качестве объекта, которым хочу сделать системным. Внимание! Неизвестный предмет. Дайте ему имя. Долго думать не стал, так как время поджимало, и просто мысленно вбил. Правая рука. После подтверждения, в конечность начала вливаться сила, вот только были подозрения. Дьявол! Рука ест мою ману. Блин! Хотелось выругаться куда сильнее, но я сдержался, сейчас не та ситуация и некогда. Мысленно активировал навык и выбрал в качестве предмета свою руку. Никаких фейерверков или спецэффектов. Сколько прошло времени между всеми этими событиями, а также активацией самого навыка? Пара секунд максимум, так как все это проходило в режиме замедления, и можно сказать, что мозг работал на порядок быстрее. Я вновь в своей среде обитания, но данное тело явно для этого не приспособлено. Пока что не приспособлено. Слишком большие перегрузки, а от постоянной работы данного навыка начинает болеть голова. А если двигаться, то и все тело. Мысленно активировал навык, и из указательного пальца правой руки показался синий огонь. Зомби так и наступали. Илья, я больше не могу их сдерживать. Их слишком много. Мне больно. Держись, Николь. Я скоро. Хватаю оторванную дверь и быстро зажимаю проход, куда наша небольшая команда умудрилась их загнать, но зомби пока не ломанулись. Щит держал и пока работал. Удивительная вещь, так как не пускает зомби, а мы можем спокойно их атаковать и проходить сквозь него. Сейфор же продолжал атаковать бота, но тот уже не подавал признаков активности, еще немного и сам расплавится. Сколько там градусов? Без понятия, но жар сильный, даже на таком большом расстоянии ощущается. Что меня беспокоит, так это странный, безумный оскал на лице парня. Но это потом, все потом. Отворачиваюсь, прижимаю оторванную ботом металлическую дверь к своему месту и начинаю сваривать отдельные части, соединяя разные части в единое целое. Наверняка и тут система постаралась, так как в данный момент луч, вырывающийся из указательного пальца, больше похожий на небольшой лазер, буквально соединял разные куски металла, но по факту должен работать как резак. Да и металл для меня какой-то холодный, а если задуматься, то и парня с огненным хлыстом это обстоятельство не сильно беспокоило. Стоит отметить, что сам сварочный луч или резак достигал всего каких-то 5 сантиметров в длину. Щит отключился, но я об этом узнал, даже не поворачиваясь и не наблюдая за окружением. Просто с противоположной стороны нанесли удар. Вот только дверь отлично его выдержала. Пока у нас есть время, я быстро открыл статистику и скривился, так как увидел более подробное описание собственного первого активного навыка. Потребление энергии маны 2 единицы в минуту. Потом открыл собственную подробную статистику и скривился еще больше. Я был практически пуст. Ни маны, ни некой энергии, которая явно отвечает за выносливость, но появилось еще одно не очень приятное, но и не ужасное, я бы даже сказал полезное, сообщение. Устройство. Правая рука для нормального функционирования потребляет по 2 маны в час. Итак, что мы имеем? В данный момент мы в относительной безопасности, до прихода другого бота или пока зомби не пробьют стену. Такое тоже возможно, и я ничуть не сомневаюсь в подобном исходе. Что еще? Ремесленный навык, который толком бесполезен в бою, и увеличенный расход маны на 2 единицы. Вот только нога тоже плохо функционирует, а без нее мне никак. Да и регенерация молчит, так что не получится пока отрастить новые части тела, а это значит, внимание, неизвестный предмет, дайте имя, левая ступня. Расход маны тут же возрос до 4 единиц в час, и теперь дух, который вырабатывает 11 единиц маны в час, будет мне давать только 7. Плохо, это очень плохо. Нужно немедленно восстанавливать свой дух, может что-то из снаряжения будет на повышение духа. Закончив свою работу, отключил навык и внимательно осмотрел всех собравшихся. Психованный бот все же превратился в жидкую массу, из которой веяло жаром, а на лицах всех собравшихся я увидел дикую усталость. Тяжелее всего пришлось Николь. Она лежала и вздрагивала всем телом на коленях у Меры, а та, положив на нее свою ладонь, что-то шептала, отчего ее ладонь впитывала, а затем излучала свет. Значит, лекарь. Какого уровня навык? Я сел рядом, внимательно наблюдая, как кровь перестает бежать и бледность кожи возвращается к нормальной. Верно. 4 уровень. Как думаешь, сколько продержится преграда? Не знаю. Швы хорошие, зависит от того, как скоро появится следующий бот. Я пожал плечами, осматриваясь. Парни, сговорившись, начали собирать трупы зомби и сбрасывать с крыши, очищая поле боя, на котором остались кое-какие вещи, а именно зеленые, синие и красные горошины, не считая нескольких шаров снаряжения и пары карт навыков. Но и это еще не все. «У нас гости», — сообщил я Мире, смотря наверх, откуда на небольшой скорости к нам спускался гражданский, но вместительный аэромобиль. «Они нас спасут?» «Думаю, что да. Или они хотят, чтобы мы так думали, но лучше быть настороже, все может быть. Посмотрим, куда приведет этот вариант развития событий. Сколько прошло времени с начала зомби-апокалипсиса и прихода системы? Час, и уже столько событий. Интересно, что дальше?» Глава 10. Спасение или новые проблемы? Мир катится в бездну или хаос правит этим балом? Именно так можно охарактеризовать то, что происходит в данный момент. Сотни тысяч ходящих мертвецов или же просто зомби гуляют по городу и нападают на немногих выживших. Кое-где вспыхивают очаги пожаров, но автоматика пока справляется с этой проблемой. Остается надеяться, что и дальше подобное будет происходить, и компьютерный разум окончательно не выйдет из строя, или того хуже, не перейдет под полный контроль нынешней хозяйки нашего шарика, а именно системы. Однако нельзя сказать, что тут нельзя пройти спокойно, да зомби есть и их много, но все они двигаются не очень уверенно и неспешно, что дает шансы на спасение тех немногих, что еще осталось живы. Через 10 минут будем на месте. Повезло вам выжить. Мы подобрали еще троих рядом, тоже такие же несчастные. Скажите, а вы тоже видели эти странные цифры? Наш спаситель или в данном случае пилот любил поговорить, а может, в прошлом он был молчуном, но сейчас таким вот способом сбрасывает напряжение и стресс, но я его и не виню. Сейчас мир рушится и меняется прямо на наших глазах. Наблюдая в окно, у меня возникло такое чувство, что все эти зомби идут в направлении центра. Интересно, зачем? Заданная на подсознательном уровне программа или же прямой контроль системы, верно? Как по мне, они появились у каждого жителя или гостя нашей планеты, Сейфор ответил и тем самым указал, что он лидер в нашей небольшой группе, и если честно, я был ему благодарен, так как был немного занят, рассматривая и записывая, а также подсчитывая трофей. Вот, например, зеленая на вид самая обычная капсула с неизвестным содержимым, которая выпала из какого-то зомби в небольшом вакуумном пакетике, за что я был особенно признателен системе, так как принимать ее вместе с кусками мозга зомби не хотелось. Капсула энергии восстанавливает 5 единиц энергии по мере растворения. Внимание! Не рекомендуется разжевывать более 5 штук за раз. Именно что разжевывать, а не пить или проглатывать. Судя по всему, это местный аналог зелья выносливости, но это не самое интересное. Капсула энергии восстанавливает 5 единиц энергии по мере растворения. Именно так описала мне система, а вот поправку с дополнениями внесла именно Николь. Илья, я не вру, именно так и написано. Я тебе верю, и мне очень интересно, почему эта система дала неполные данные. Не знаешь, какие могут быть побочные эффекты? Николь отрицательно махнула головой. Скрывать какую-либо информацию, которая поможет нам выжить, я не намерен, тем более что ушей тут немного. Судя по разговорам, доносившимся из кабины, нашему временному пилоту сейчас явно не до нас. Скажите, как скоро прибудут силы спасения? Жесть. Мы сообразили небольшой пункт временного размещения. У нас живет в здании местный спасатель, вот мы и организовали все по-быстренькому. Спасаем всех выживших, которые могут каким-то образом подать знак, и, похоже, мы успели как раз вовремя, чтобы вас спасти. Жесть. Угу, спасибо, про военных не в курсе, но думаю, быстро все организуют, а автоматика с этим поможет. Кстати, об автоматике, наш бот сошел с ума. Жесть. Каким-то образом сделал себе пасть на лицевой пластине и напал на моего соседа, буквально отрывая куски мяса. Ни на какие команды не реагировал. Жесть. А потом вспорол ему брюхо и стал закручиваться в его внутренности, но это еще цветочки, видели бы вы, что он начал буквально сдирать с него чешую и лепить на себя, вот это была жесть. Все, что случилось с миром, жесть. А еще транспорт. Эти современные штуки просто падают с неба. Вы знали? Жесть. Моя старушка кое-как справляется с затратами энергии. Пришлось установить дополнительные источники питания, хоть и летает, но жрет как крейсер. Жесть. Как несложно догадаться, данный субъект очень любит употреблять слово «жесть» где только можно. Ну и ладно. Хотя мне интересно немного другое, а именно организация местного пункта самообороны. Я, конечно, не жалуюсь, но все как-то слишком быстро произошло. Даже среагировали куда быстрее, чем военные, а у них техника и та же автоматика, но это все потом и может немного подождать. Так что там дальше? Капсула маны восстанавливает 5 единиц энергии по мере растворения. Внимание! Не рекомендуется разжевывать более 5 штук за раз. Спасибо, Николь. Надеюсь, там нет никаких побочных эффектов. Еще раз на всякий случай поинтересовался я. Да вроде все отлично, но вот напрягает то, что другие не видят подобного предупреждения. Да и активация тоже потребляет немного маны. Намек ясен. Держи, я протянул ей капсулу не потому, что я такой щедрый, а потому что мне нужна информация. Нет, оставь, я не о том, а так для общего сведения. Николь улыбнулась, но тут же вспомнила, в каком мире оказалась, и улыбка ушла с ее прекрасного лица. Никки, посмотри на зомби снизу, можешь что-нибудь сказать о них более подробно? Девушка кивнула и выглянула из транспорта, нахмурилась и промолчала. Прости, но я не могу сказать, вроде как слишком далеко. Я точно не знаю, как объяснить, но просто чувствую. Не переживай, ты и так очень сильно помогла, а теперь скажи, что это за капсула. Протянул нашему оракулу еще одну красную капсулу, но уже догадывался, Что может она сказать? Капсула здоровья устраняет мелкие царапины и поверхностные повреждения кожи. Внимание! Не рекомендуется разжевывать более 5 штук за раз. Внимание! Не лечит от зомби-вируса. Аво! Больше, чем обычно. И не говори, но эта капсула по большей степени бесполезна. Вот какого дьявола я это говорю? Эти капсулы еще как полезны, да еще и на начальных уровнях. Вон как глаза блестели у Нитки, а я рушу все надежды и планы. Может, она решила, что это хоть небольшой, но шанс спастись, а я взял и все уничтожил. Ну почти, нужно срочно исправлять ситуацию. Послушай, я, конечно, переборщил, у меня манекот наплакал и лапкой растер, точно так же, как и энергии, но в данный момент, они мне не нужны, а тебе с твоей атакующей магией пригодятся. Держи, сказал, передал и улыбнулся, а сам чуть ли не начал биться об стенку нашего транспорта. Вот как можно быть настолько тупым созданием? Они же использовали магические навыки не по откату, а значит, во время этого сбоя что-то пошло не так, хотя, почему бы просто не спросить? Николь, что с твоим навыком? То есть, девушка от удивления раскрыла глаза. Откат, должен быть откат в использовании природных заклинаний. Огонь, лед и та же молния, например, огненный хлыст. Но у тебя должен быть откат, но его не было, даже предупреждение, просто захотела и использовала, нажав на нужную иконку и переместив руку в нужном направлении, громко произнесла фразу активации. У меня, кстати, способности взаимосвязаны относительно друг друга. Логистика отлично помогает в прицеливании, указывая на вероятные места поражения и процент повреждения. Очень полезные навыки, как по мне. Угу, знаю, я нахмурился, но в душе. То есть, как это знаешь, я сказал это вслух, ой, забудь. Это я так, об игре, в которую играл ранее, там было нечто похожее. А понятно, вздрогнув, словно получила свой собственный электрический разряд, Никка вновь достала стекляшку и начала набирать кому-то, вот только не нужно быть гением, чтобы понять, кому именно. Я поступил так же, все же во мне была надежда, что все будет хорошо, вот только реальность это не сказка, в которой я был, и тут нельзя использовать некие магические свитки, чтоб вернуть кого-либо в систему. Ответа ожидаемо не последовало, раздались взрывы, и кусок чего-то здорово ударил по обшивке нашего транспорта. Машину качнуло, но на этом и все. Запасы уже успел убрать и теперь в ожидании ответа на свой звонок смотрел вниз на толпы зомби, море крови и внутренностей разумных, на которые живые мертвецы так охотно набрасывались. Жуть, верно, Витек, жуть. Я откинулся назад, убирая трубку обратно. Доставать что-либо еще из кармана не хотел. Мелочь разобрал, а вот шары снаряжения пока трогать не стал. Но есть время полазить в собственном интерфейсе и поискать другую информацию, а именно изучить настройки. Внимание, влияние системы недостаточно. Внимание, количество XP 0 до нового уровня. Неизвестно, очень странно и очень познавательно. То есть влияния некой системы недостаточно. Что ж, пусть будет так, а вот количество XP удручает, так как я уже успел получить свой уровень. Хоть мне и компенсировали мои труды, но прислали модератора. Или я чего-то недопонимаю, эх, как котенок в яме с волками. Илья, как думаешь, нам конец? Раскрыв глаза, одновременно сворачивая окно интерфейса, посмотрел на своего собеседника, который так и пялился в окно на умирающий город. Мне этот взгляд очень знаком. Сейчас он совершит непоправимую глупость, но мне не хотелось бы подобного, по одной банальной причине, он носитель высокоуровневого навыка и может стать очень полезным союзником, или же мертвым трупом, который разукрасит своими потрохами улицу под нами. Нет, но в одиночку не выжить. Нужно добраться до военных, а для начала нужно узнать, где они, потом направиться прямиком к ним, а там посмотрим. Думаешь, они теперь примут таких мутантов, как мы? Я поморщился, мутантов так меня еще не называли. Урод, уничтожитель, благодетель, паладин смерти и т.д. Но не мутантом. Запомни, мы не мутанты. Это просто навыки. Мы все те же разумные. Ты же сам играл в игры. Вот как думаешь, в этих играх те, кто обладает способностями, все до одного мутанты? Да и какая, собственно, разница? Разумные, есть разумные. Живой, живой. Значит, сгодишься, тебя там защитят, а ты защитишь других отходящих, вот и все. Сейчас даже на мутантов со сверхспособностями будут смотреть так, как на тех, кто может защитить. Похоже, мои слова достигли нужного участка мозга, так как мой собеседник заметно расслабился. Плечи опустились, а на лице мелькнула и погасла мимолетная улыбка, Но и это уже хороший знак. Мысли пошли в нужное мне русло. Вот только взгляд Меры был уж очень подозрительный. Она все смотрела и смотрела на меня, а я старался делать вид, что не замечал ее во время нашего разговора. Ну, в принципе, я ничего такого не сказал и не выдал себя, а может, какие-то эмоции мелькнули. Да не, вряд ли. Мы были на месте минут через пять. Вот только зачем наш пилот сделал пару кругов вокруг соседних зданий, я не в курсе. Разве что могу предположить, искал других выживших. Приземлились на крыше небоскреба, где нас уже ждали, что удивительно, без какого-либо оружия. Да и торговый центр находится всего в нескольких минутах ходьбы, что было еще страннее. Так, шеф, кого ты нам привез? Выживших. Всего пятеро. Три парня и две девушки. Нашел на крыше торгового центра. Там творится сущий ад. Зомбаков полно, многие выжившие так и сидят в квартирах и носу не показывают. Хотя призывал тех покинуть здание и помочь с эвакуацией. Как я понял, шефом оказался наш спаситель. Спасибо, что не палач. Сифор вышел вперед и протянул руку человеку лет 40, но уже с заметной сединой, и это неудивительно, учитывая нынешние события. Сифор, рад видеть таких людей, которые оказывают помощь тем, кому она нужна. Мужчина в ответ улыбнулся и пожал ладонь. Рад, что сумел помочь. Мы зачистили пару этажей ниже, вроде как выжившие есть, но отказываются покидать свои квартиры через окна, а Люси Лето машина нашего шефа сейчас на зарядке, поэтому нам нужна будет помощь, чтобы зачистить еще один этаж. Вы поможете? Не знаю, как отреагировали остальные, а вот я был немного удивлен такому спокойному и ровному тону говорившего, ровно так же, как и эмоциональному состоянию моих знакомых, разве что Витек нервничал, но вот остальные были как-то спокойнее, что ли. Будто мир не разрушился, а только сделал шаг к этому, или они уверены, что это все сон и они скоро проснутся, но так или иначе это не так уж и важно. Главное, что они в данный момент стабильны, но вот что будет, когда они окажутся наедине, тут и гадать не нужно, у большинства начнется паническая атака. Сейчас наверняка еще просто в шоковом состоянии, а вот потом будет эмоциональный срыв. Простите, но чем мы можем вам помочь? Да из военных только я и то был приставлен к одному человеку. Важная шишка? Не совсем. Пациент, которому нужна защита, но поможем чем сможем. Хорошо, помощь требуется только от мужчин, девушки могут спокойно дожидаться в квартире. Нам же с вами нужно будет максимально безопасно зачистить хотя бы один этаж. Там женщина с ребенком, вроде как сумели закрыться от своего мужа, а тот сейчас пытается прорваться в их квартиру. Я же сказал, помогу, чем смогу. Мысленно хмыкнул, глядя на парня, который так успешно старается вести переговоры. Нет, я, конечно, благодарен за спасение своей шкурки, но рисковать жизнью я пока не намерен. Однако прокачаться нужно, так что тут мне нужно вмешаться, для собственной выгоды. У вас есть оружие и снаряжение из системы? На мне дружно скрестились взгляды. Парень, если ты о средствах защиты, то у нас есть пара ружей старого образца, а также полнокухонных ножей, но это не оружейное. Я сделал несколько шагов вперед и достал один из шаров снаряжения, который успел подобрать, после чего сжал его в руке. Шар треснул с характерным звуком, и из него стал струиться туман, начав формировать контур оружия, а именно, копье. Копье. Снаряжение 2 уровня. Прочность 30-30. Мать моя, парень, откуда? У вас есть подобные шары? Должны быть, и не врите, что нет. И да, прошу прощения за наглость, но я хочу повысить наши шансы на победу при зачистке нижнего этажа, а также хотелось бы узнать, сколько примерно возможных жильцов на этаже и сколько этажей в данном здании. Да, я все расскажу, но можно подобное оружие взять и посмотреть, не дожидаясь разрешения. Мужик протянул свои пальцы к оружию. Мне это не понравилось, но в данный момент мы были в одной лодке или в одном здании в окружении зомби. С возвратом. Нашей команде нужно оружие и снаряжение, а также возможная самодельная защита. Составьте список всех способных дать отпор, а также... Стоп, стоп, стоп. Придержи коней, парень. Ты в вашей компании не лидер. Как я понял, лидер вот этот Сейфор, а ты, собственно говоря, кто? Никто. Просто мимо проходил. Вот и хорошо, а сейчас прошу пройти в здание и немного отдохнуть. Квартира 34 в данный момент свободна, ее хозяева были в отъезде, когда все началось. А с вашим главным мы переговорим и обсудим все необход. Мужчина не договорил, так как все на мгновение стихло. Не только те,